Глава 17. Мак. Повествование от имени осла. За день до помолвки Гарут вызвал Люси к себе на разговор. Чтобы быть в курсе всех деталей, я увязался за ней. На всякий случай. Кабинет Гаруда впечатлял своей строгостью. Огромное помещение без единого окна освещалось холодным светом магических кристаллов, вмурованных в потолок. Казалось, будто находишься в гигантском сундуке, набитом знаниями. Повсюду от пола до потолка тянулись полки с древними книгами и свитками. Их были тысячи. Папирусные, пергаментные, даже какие-то каменные таблички с письменами. В центре этого царства мудрости стоял огромный стол из черного дерева, заваленный картами, чертежами и все теми же свитками. Сам Гарут сидел за ним, словно высеченная из камня статуя мудрости. «Садись, дочь», произнес он, не отрываясь от карты. Люси чинно опустилась в кресло напротив. «Твое бегство!» — наконец поднял он глаза. «Было не самым умным решением. Но драконья кровь не терпит принуждения, так что признаю, это демонстрация характера. Однако есть вещи поважнее твоих капризов. Речь о благополучии нашей семьи и нашей безопасности». «Я не сбегала», парировала Люси, вспомнив мой совет. «Я путешествовала, познавала мир. И знаешь что? Он оказался жестоким, грязным местом, полным глупцов, вроде Дрогана». «Дроган?» — усмехнулся Гарут. «Да он просто мошка. Но даже мошки иногда бывают полезны. Как удобрение. Впрочем, не о нем речь. Речь о принце Алрике. Его отец контролирует горные проходы на севере. Наш союз с ним жизненно необходим. Твоя помолвка скрепит этот договор». «А как же мои чувства?» — не выдержала Люси. Золотые глаза Гаруда сузились. «Чувства — это роскошь, доступная лишь короткоживущим. У нас другая судьба — править и планировать на века вперед. Твои чувства утрясутся сами, когда поймешь, какую власть и возможности даст этот брак. Алрик податлив, ты легко сможешь им управлять. Фактически ты будешь править горными кланами, когда старый король отойдет в мир иной». Люси молчала. Аргументы были весомы, если смотреть с точки зрения холодного расчета. И от этого становилось еще страшнее. После разговора с отцом Люси погрузилась в предсвадебную суматоху. Ее осаждали портные, парикмахеры и прочие придворные дамы, которые целыми днями примеряли на нее наряды, прически и украшения. Люси терпела все эти манипуляции, попутно пытаясь выпытать у слуг хоть что-нибудь о замке, порядке и самом принце Алрике. Но слуги молчали, как партизаны на допросе. Только одна молоденькая горничная краснея прошептала, что принц Алрик обожает поэзию и охоту, и что он очень красив. Вечером, не выдержав, Люси снова пробралась ко мне. «Ничего не узнала», — выдохнула она, рассматривая себя в зеркало. «Только то, что жених красавчик и поэт. Как будто это что-то меняет». «Еще как меняет», — возразил я. «Поэты обычно романтичны и не слишком практичны. Возможно, им можно будет манипулировать. Хотя наш Алрик не так прост, как все о нем думают. Кстати, пока ты примеряла перья и бриллианты, я узнал много всего интересного. Тут уже приехала часть свиты твоего будущего жениха. И в отличие от местных жителей, сплетничают они лучше любой светской львицы. Так вот, шепчутся, что старый король Эльдор, папочка твоего Алрика, практически при смерти. Право наследования переходит не совсем по старшинству, а учитывается еще и семейное положение. Женатики в этом мире в приоритете. И вся эта спешка с помолвкой происходит именно потому, что твой дракона папа хочет успеть заключить союз, пока старый друг у власти». Я повернулся к нашей супермодели, которая не могла налюбоваться на свои украшения в огромном зеркале. «Да ты присаживайся, у меня много чего есть рассказать». Люси плюхнулась на ближайший тюк с сеном, отчего облако пыли взметнулось до потолка. «Если до свадьбы этот старый король эльфов откинет копыта», — продолжил я, «то трон перейдет по праву наследования старшему сыну, так как они оба пока еще не женаты. А Айдар его, между прочим, так величают. Та еще сволочь, похлеще Дрогана. И если только трон перейдет к старшему брату, все эти договоренности можно будет смело пускать на растопку камина. Говнюк этот Идар, о чем сам Эльдор ни от кого и не скрывает. Придется начинать все заново. Именно поэтому такая спешка с помолвкой. Гарут хочет заключить союз до того, как трон перейдет к старшему брату Алрика. Пока все решает старый король. Он давний друг твоего папеньки. То есть это еще и гонка со временем? Ухватила суть Люси. Именно. И это наш шанс. Так что помимо помолвки нужно и со свадьбой не откладывать. Король может не дожить до свадьбы. А со старшим братом Алрика договориться будет сложнее, и тогда придется пересмотреть условия. Значит, план такой. Алрика охмурить, со свадьбой не тянуть и быстренько искать камень безмолвия? Для начала переживи церемонию помолвки. Уклончиво ответил я. И постарайся никого из важных гостей не спалить. Особенно жениха. Ты хоть с перевоплощением-то еще хоть раз тренировалась? Да не спалю я никого. Беззаботно отмахнулась от меня Люси. Я, конечно, сомневался, но промолчал. Потом, собираясь с мыслями, поднял голову. «Открою тебе тайну», — прошептал я, озираясь, будто боялся подслушивания. После чего сделал паузу, будто собираясь с мыслями или с храбростью. «Алрик, оказывается, не так прост, как всем в этом мире кажется. Но давай-ка я начну с самого начала». Когда-то давно я был придворным магом при дворе Дрогона. Камень безмолвия. Люси перестала изображать из себя гламурную фифу и полностью переключила внимание на меня. А я продолжил. В общем, до недавнего времени этот артефакт никуда не терялся. Он был мой волшебный амулет. Но вы сами видели, какой Дрогон непредсказуемый и жадный мудак. Мы с ним поспорили о политике. И он решил меня повесить. Не дожидаясь исполнения воли князя, я вместе с камнем сбежал в ваш мир и спокойно там жил последние 100 лет. А недавно его у меня украли. «Ты знал!» — тихо начала закипать Люси. «Ты все знал с самого начала!» Я глянул на Люси. В моих глазах не было привычной иронии. Только что-то похожее на раскаяние и желание поскорее ее успокоить. «Я был уверен, что это был Дроган», — продолжил я, нервно переминаясь с ноги на ногу. «Когда я увидел тебя на подиуме, признаюсь, я конкретно запаниковал. Встретить дочь самого Гаруда в том мире — это было в высшей степени неожиданно. Я стал следить за тобой и заметил, что ты все же не его родная дочь, но очень на нее похожа. Под видом спонсора нанял тебя и этих одаренных ребят из группы «Бременские идиоты». Так как камня у меня не было, это ослабляло мои магические возможности. Я был ограничен в своих действиях. Пришлось пожертвовать своим телом и переселиться в осла. Дальше мне казалось, все будет просто. Я направил вас к Дрогону, надеясь втереться к нему в доверие и вернуть себе камень. Но все пошло не так. Ты, Люси, оказалась совсем не той послушной пешкой, какой я себе представлял. Твой характер и воля к свободе все изменили, что привело нас в замок Гаруда. А уже здесь я узнал информацию, что камень у Алрика. Зато теперь мы на верном пути. Я понимаю, что Алрик знает о силе камня больше, чем кажется. Он не просто податливый юнец, каким его рисует Гарут. Он опасен, и тебе нужно быть с ним поаккуратнее. Люси слушала, сжимая кулаки. Ее глаза полыхнули золотым огнем. «Поаккуратнее?» — прорычала Люси. «Ты говоришь мне быть поаккуратнее после того, как использовал меня как куклу и приманку? После того, как врал все это время?» Люси поднялась со стога и стояла неподвижно. Сначала в ней медленно закипала ярость. Потом жар хлынул в грудь, обжигая изнутри. Ее пальцы впились в ладони, ногти впились в кожу. Я заметил, как в ее горле разгорается пламя. «Ты...» Ее голос дрогнул от ярости. «Ты использовал меня в темную. Ты втянул меня в эту авантюру, не спросив, хочу ли я вообще быть частью этого безумия. Ты знал, кто я такая. Ты знал, что я не дракон. Ты знал, что у меня есть дом, есть жизнь, есть долги, которые я не могу бросить». Я попытался что-то сказать, но Люси не дала мне и слова вымолвить. «Ты превратил меня в приманку, в марионетку. «В монстра! А теперь говоришь мне, будь поаккуратнее? Да я тебе сейчас...» В этот момент произошло то, чего я боялся больше всего. Люси взревела, как дракон, чье терпение лопнуло. Ее тело начало расти, чешуя вспыхнула золотым огнем. Крылья распахнулись, и в комнате стало тесно даже для трехметровой драконихи. Ее глаза горели расплавленным золотом, а из пасти вырвался клубок пламени, едва меня не поджаривший. «Слушай сюда, Бестроганов недожаренный!» Ее голос теперь был низким, гулким, полным власти и гнева. «Ты хочешь вернуть свой камень? Хорошо. Но знай, я не твоя игрушка. И если ты еще раз попытаешься мной манипулировать, я не просто сожгу тебя дотла. Я разорву тебя на куски и развею прах по ветру, чтобы даже твоя магия не смогла тебя собрать обратно. Послушай, Люси, я признаю свою ошибку. Но я действовал из лучших побуждений, хотя, признаю, мои методы были не совсем честными. Теперь мы должны работать вместе. Честно, без секретов». Люси замерла, борясь с гневом. Она тяжело дышала, но постепенно жар в груди начал стихать. Закрыла глаза, сосредоточилась на дыхании. Я понял, что она научилась совладать со своей стихией. Чешуя исчезла, крылья втянулись, тело сжалось до человеческих размеров. Она стояла передо мной с горящим взглядом. Медленно, усилием воли, она вернула себе человеческий облик. «С этого момента», — сказала она, поправляя, как ни в чем не бывало, юбку своего платья, «мы работаем вместе. И перед тем, как что-то предпринять, ты советуешься со мной. Если ты хоть раз нарушишь это правило...» Она не договорила. Да и не нужно было. «Клянусь, больше никаких тайн», — кивнул я. «Хорошо», — сказала Люси. В ее голосе все еще слышалось недовольство. «Тогда расскажи мне все. Все, что знаешь о настоящей дочери Гаруда, Алрике и Камне Безмолвия. Ничего не утаивай».